Но еще нечего было и думать о том, чтобы встать в рост и удержаться на ногах. Изредка в каморку к наказанному беглецу просовывал голову и сам хозяин. Он являлся, чтобы развлечь себя шуткой над незадачливым беглецом Урусом. «Как чувствуют себя твои ноги, Селим? Они поумнели, не так ли? Теперь они не скоро осмелятся покинуть наш благословенный город Хайфу. Чем же ты лечишь их? О, откуда эта трава?» Василий кое-как облекает ответ в слова чужого языка. «Эту траву милосердный Аллах вырастил на глинобитном полу моей каморки и приказал мне прикладывать ее к ранам. О, мой Урус Селим умеет шутить. Лекарственную траву, наверное, принес ему кто-нибудь из прислуги. Не таятся ли в ней любовные чары? Где же она у тебя тут растет? Аллах за одну ночь вырастил для меня пучок этой травы, которая таит не чары, а силу. Изобильно родится она в России, прямо на полях, и русские перед боем любят поесть этой травы. Поэтому они и побеждают своих врагов на суше и на море тоже, о мой повелитель. О, ты говоришь о наших поражениях, русская собака? Что ж, ешь побольше этой травы. И я пересажу тебя на галеры, когда мы пойдем топить русские корабли». Дом Али Магомета красовался среди великолепного сада, занимая обширный прибрежный участок. С террас этого турецкого дворца и из садовых беседок был хорошо виден порт Хайфы. Даже из оконца своей маленькой каморки Василий Баранщиков мог иногда различать флаги кораблей. Полулежа на грязной соломенной подстилке, поглядывая в оконце на рыжие скалы побережья и далекие горные леса, на пену прибоя и сутолоку мелких судов в порту, Василий Баранщиков теперь ясно понимал всю безнадежность своего первого необдуманного побега. «Без разума на утек пустился, попусту жизнью и здоровьем рисковал», — говорил себе Василий. «Только ноги сгубил понапрасну. Но все равно от этих иродов утеку. Порт, море, вот моя надежда на спасение. По сухопутному и пробовать отсюда не стоило. А море спасет. Только не нужно, чтобы на дворе догадались насчет выздоровления моего. Ведь ожили ноги-то, слава тебе, Господи!» Однажды Василий выполз из каморки и остановил мальчика-водовоза, доставлявшего на ослике воду для кухни. «Эй, Гасан, пожалей мои избитые ноги. Я хочу купить тебе мягкие туфли и не имею сил добраться до базара. Если ты позволишь доехать туда на этом ослике, я и тебе куплю какую-нибудь обнову». «Купи лучше себе туфли помягче, бедный Селим», — отвечал маленький турчонок. «Не нужно мне никакой обновки. Мне жаль тебя. Только возвращайся скорее с базара, чтобы меня не наказали. Я подарю тебе целый пиастр, добрый Гасан. Ты получишь его вместе с осликом. Да благословит тебя Аллах, если ты поможешь мне забраться на это упрямое животное. Ох-ох, мои бедные ноги!» И Василий Баранщиков, погоняя осла прутом, выехал за ворота. Вскоре он доехал до базара и смешался с пестрой, говорливой, разноплеменной толпой. На этот раз он не остановился поглазеть на горы фруктов и орехов, груды тканей, полки с затейливой посудой и утварью. Не рассматривал он ни красивых одежд на прилавках, ни вкусных блюд на жаровнях. Он не задержался против обыкновения даже у того многолюдного уголка на базаре, где продавцы в челмах и фесках предлагали покупателям женщин-невольниц. Василий всегда сердечно жалел этих бедных пленниц, похожих на птиц, посаженных за прутья решеток. Особенно запомнилась ему одна красавица-грузинка. До своего неудачного побега он не раз прибирался на базар Хайфы, чтобы тайком полюбоваться на бедняжку. Пожилой турок, владелец женщины, просил за нее баснословную цену, достаточную, чтобы купить здесь или в любом другом портовом городе на побережье Палестины или Сирии целый дом с виноградником и тенистым садом. Турок и слышать не хотел о скидке. Пленница всегда сидела на арбе, возвышаясь над толпой, которая бесцеремонно глазела на красавицу. Изредка грузинка чуть приподнимала свое склоненное лицо и Баранщиков мог видеть ее черные грустные очи.